Друзья Робина надеялись, что при дворе короля заживут легко и привольно. Однако, прожив при дворе некоторое время, они поняли, как ошибались. Когда Робин Гуд обратился с просьбой о том, чтобы его людям заплатили жалование, ему сказали, что это он должен им платить. Так делают все дворяне и рыцари. Если человеку нечем заплатить своим людям, ему здесь делать нечего. Так сказал Робину Гуду один рыцарь. У Робина был огромный сундук, набитый золотыми монетами, которые он привез из леса. Эти деньги он и стал платить веселым ребятам. Первое время все они жили беззаботно и счастливо. Увидев, как легко Робин относится к деньгам, другие рыцари стали частенько просить у него взаймы. У Робина было доброе сердце. К тому же он знал, что придет день, когда он сам окажется в трудном положении, и тогда рыцари помогут ему. И вот наступил день, когда сундук опустел. Робин попросил рыцарей вернуть долги, но тщетно. Его некогда лучшие друзья-рыцари теперь не хотели на него и взглянуть. Робин Гуд созвал своих людей и честно рассказал им, что денег больше нет. Он из последних сил заставлял себя оставаться при дворе. Мало кто из друзей разделял его тяготы. Было одиноко. Робин сказал Мэриан о том, что ему до смерти хочется вернуться в Шервудский лес. Она его поняла. «Но только знаешь, Робин, ты обязательно спроси короля. Он не простит, если ты уйдешь без его разрешения». «Хорошо, Мэриан, я спрошу». Представ пред королевские очи, Робин Гуд сказал о своем горячем желании повидать свой лес. Король призадумался. Будучи добрым и человечным правителем, он понимал, что в таком состоянии духа Робин вряд ли способен хорошо служить ему. Возможно, отлучка возвратит ему бодрость духа. «Твои слова звучат убедительно. Я выполню твое желание. Можешь поехать в Шервудский лес, но ровно через 2 недели ты должен вернуться. Ни днем позже». В тот же день радостный Робин Гуд отправился в Шервудский лес один, ибо попутчиков он себе не нашел. Мэриан должна была последовать за ним через неделю в повозке. Она не смогла бы проделать весь путь пешком. Преданный друг Робина Гуда мельник к этому времени умер, оставив сыну в наследство мельницу, которую тот теперь должен был содержать. Мельник-младший никак не общался с разбойниками, ушедшими в Лондон. Единственное, с кем из старых друзей он поддерживал связь, это с монахом Туком. Каждое воскресенье они встречались и прогуливались по лесу, вспоминая то славное времечко, когда они все жили в лесу. На одной из таких прогулок, когда им обоим немного взгрустнулось, сын мельника вдруг резко остановился и посмотрел на монаха. «Ты слышал?» «Нет, ничего не слышал. А что?» «Должно быть, ничего. Мне говорили, что некоторые из ребят снова стали жить в лесу». «Какие это ребята?» «Наши. Вот опять?» Теперь не было никакого сомнения. Это был тот самый давно знакомый им трубный звук. Они побежали туда, откуда он доносился. Что они там найдут, они не ведали, но смутно надеялись, что волей счастливой судьбы они встретят вновь своего предводителя. Вскоре они выбежали на небольшую полянку, на которой увидели 3 человек. Один из них лежал на земле и казался смертельно уставшим, другой склонился над ним. Третий великан стоял поодаль. Завидев пришельцев, он выхватил из-за пояса нож. «Малютка Джон, убери нож. Неужели ты нас не помнишь? Ведь мы твои старые друзья. Монах Тук и мельник младший. А это кто с тобой?» «Который наклонился, это Уилл Алый Чулок. Неужто он так изменился, что вы его не узнаете?» «А на земле кто лежит?» «Командир». Монах Тук бегом бросился к Робину. «Дорогой мой Робин, посмотри же на меня! Ты помнишь своего старого духовника?» Робин поднялся. Пройдя пешком от Лондона до Шервудского леса и не съев за всю дорогу ни крошки, он совершенно выбился из сил. Разумеется, он бы не выдержал этого 4-дневного перехода, если бы не друзья и не огромное желание увидеть свой родной лес. Теперь он был дома и чувствовал, что скоро силы вернутся к нему. «Я несказанно рад вас видеть. Король отпустил меня на 2 недели, чтобы я мог побывать в лесу. Но, боюсь, эти 2 недели пролетят незаметно». Сделав усилие, Робин поднялся на ноги. Он поднес к губам рог, и давно знакомый призывный звук огласил окрестности. Со всего леса на поляну сбегались люди. Вскоре вокруг собралась толпа бывших разбойников Робина Гуда. Робин отложил рог и радостно обвел взглядом своих старых товарищей. Он почувствовал, что к нему вернулось его всегдашнее веселое расположение духа. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я вернулся в лес, чтобы пострелять королевских оленей. Правда, ненадолго. Поздним вечером маленький Джон и Уилл Алый Чулок сидели вдвоем у догоравшего костра. Наш предводитель должен остаться. Мы так же необходимы ему, как и он нам. Да, но как это сделать? А если его здесь держать силой? Он ведь не сможет выполнить обещание. Куда ты клонишь? К примеру, мы с тобой свяжем его и будем содержать как узника. Он просто не сможет вернуться. Маленький Джон продумал все очень четко. Он знал, какая жизнь по душе его предводителю. Но он также знал, что только силой можно заставить Робина остаться в лесу и нарушить данное королю слово. Вместе с Уиллом Алым Чулком они стали думать, как они схватят Робина, свяжут его и будут держать до тех пор, пока один из них не поедет к королю и не объяснит ему, что Робин Гуд не может без своего леса. План поимки был завершен, как раз когда Робину настала пора отправляться в Лондон. Мэриан была посвящена в планы разбойников, но ничего мужу не сказала. Когда Робин укладывал свои вещи, маленький Джон и Уилл Алый Чулок накинулись на него сзади. Что? Что вы делаете? От неожиданности Робин растерялся и не мог понять, что происходит. А когда его крепко связали веревками, его удивлению не было предела. Прости нас, командир. Мы знаем, что по своей воле ты не останешься. Но нам также известно, что всей душой ты жаждешь жить здесь. Поэтому ты будешь нашим пленником, пока не вернется гонец и не сообщит нам решение короля. Поняв, наконец, в чем дело, Робин пришел в ярость. Однако поделать он ничего не мог. В тот же день маленький Джон отправился в Лондон. Через неделю он вернулся и предстал перед Робином. Я сообщил королю, что тебя держат в плену твои же люди. Я объяснил ему, что твой истинный дом здесь, и ты никогда не будешь счастлив при дворе, и попросил его позволить тебе остаться с нами. Выслушав меня, король долго думал, а потом сказал, что ты можешь жить в Шервудском лесу при условии, что если начнется война, все мы будем защищать королевство. Я дал слово, что так и будет. Ты хочешь сказать, что я могу остаться с вами? Ну, так точно, предводитель. И мы снова заживем по-старому. Будут опасности, приключения, все, что мы так любим. Ну, конечно. Услышав это, Робин был вне себя от счастья. Все лесные разбойники собрались в лагере, где задали огромный пир по случаю возвращения Робина Гуда в лес, к свободе и приключениям.